И теперь, 2 часа позднее, я у Сензигахары дома. Еще раз огляделся. 100 000 деньги, хоть и не маленькие, но вполне разумные. Однако, если судить по этой комнате в 6 татами, Сензигахаре вряд ли посильна такая сумма. Ничего, кроме небольшого книжного шкафа, чайного столика и комода. Обычно Сензигахара только и делает, что читает. Но здесь как-то не особо много книг. Должно быть, берет их в библиотеках и букинистах. Прямо как в старые времена бедных студентов. Нет, Сензигахара и есть бедный студент. В школе она получает стипендию. Ошина сказала, что у Сензигахары положение получше моего. Но что-то мне так не кажется. Конечно, угроза жизни и проблемы окружающим от нападения вампира – это не шутки. Часто мелькали мысли, что лучше уж умереть. И до сих пор пробирает от воспоминаний. Так что, наверное, неудача Сензигахары все-таки удачней. Но если задуматься о том, что рассказала Ханекава о жизни Сензигахары в средней школе, и сопоставить с нынешним, то придешь к выводу, что все не так уж и радужно. По крайней мере, даже в сравнении никакое не идет. Вдруг подумалось. Ханекава. Ханекава Цубаса. Как она? Дело Ханекава Цубасы. Цубаса – девушка с поражающими воображение перьями. На меня напал демон. Сензигахара повстречала краба, а Ханекавой овладела кошка. Все на золотой неделе. Иногда мне кажется, что все это кончилось давным-давно. Но на самом деле это произошло лишь несколько дней назад. Хотя Ханекава почти ничего не помнит о событиях золотой недели. Сама она знает лишь, что Ошина что-то сделал, за что она должна быть ему благодарна, и, похоже, ничего кроме этого. Но я-то все помню. Все равно история неприятная. Никогда бы и не вообразил, что кошка может быть страшнее демона. И даже после нападения вампира думаю так. Все-таки если смотреть со стороны опасности для жизни, то положение Ханекавы было опаснее Сензигахары. Однако Сензигахара уже бог знает сколько находится в таком состоянии. Учитывая нынешнее состояние, если так подумать, что вообще должно произойти в жизни, чтобы доброту принимать как попытку к нападению? Молодой человек, продавший тень. Она, потерявшая вес. Не знаю. И вряд ли когда-нибудь узнаю. С душем все. Из ванной вышла Сензигахара. В чем мать родила? Ай! Дай пройти. Я не могу взять одежду. Спокойно указала Сензигахара на комод, который я заслонил. «Оденься же!» «Так прямо сейчас и оденусь». «Почему сейчас?» «Хочешь, чтобы я не одевалась?» «Надо было там одеться!» «Я забыла взять одежду». «А прикрыться полотенцем не могла?» «Фи, так только бедняки делают», — открыто заявила она с невозмутимым лицом. Очевидно, спорить бесполезно, потому я отполз от комода к книжному шкафу и сконцентрировал свое внимание на нем, словно стараясь пересчитать количество книг на полках. «Ох, я впервые увидел обнаженную женщину. Но я ожидал совсем другого. И хоть я и не намеревался строить по этому поводу каких-то иллюзий, но чего я желал, о чем мечтал, разбилось о скалы такого безыскусного нудизма». «Чистая одежда, значит. Как думаешь, белая лучше подойдет?» «Понятия не имею». «Но у меня все трусики и лифчики с рисуночками». «Да не знаю я!» «Я просто спрашиваю совета, чего ты так кричишь?» «Непонятно. У тебя случаем не расстройство в менопаузе?» Звук выдвинутого ящика. Шорох одежды. «О, нет. Никак не могу отвлечься от этого». «Арараги-кун, надеюсь, тебя не охватили похотливые желания от того, что ты увидел меня голой?» «Даже если так, я не виноват!» «Только попробуй коснуться меня. Я тут же откушу тебе язык». «Жуть, как жестоко!» «То, что я откушу твой язык? Так ты серьезно?» «Что за дела?» «Она совсем не хочет понимать мое положение. Какая несправедливость. Человеку не понять человека. Хотя это обычное дело». «Все, поворачивайся». «Ладно, черт». Я развернулся от книжного шкафа к Сензигахаре. Она все еще была в нижнем белье. Даже чулок не надела. Да еще и приняла соблазнительную позу. «Ты чего добиваешься?» «Как чего?» Это моя благодарность за твою помощь сегодня. Порадуйся. Это она благодарит так? Странный выбор. Чем благодарить, лучше бы извинилась. А ну радуйся. Ты еще и злишься? Было бы вежливо поделиться своим впечатлением. Впечатлением? Вежливо? Что вообще говорить? У тебя хорошая фигура? Ты жалок. Выдала она, глядя на меня, словно на кучу разлагающегося мусора. Нет, скорее с примесью жалости. Потому-то ты и останешься на всю жизнь девственником. На всю жизнь? Ты из будущего явилась? Можешь не брызгать слюной. Девственностью заразишь. Как я заражу девушку девственностью? Да даже парня. Секунду. С чего ты вообще решила, что я девственник? Потому что это так. С тобой даже младшеклассницы встречаться не станут. Парочка возражений. Во-первых, я не лоликонщик. Во-вторых, если хорошенько поискать, то обязательно найдется несколько таких младшеклассниц. Если первая истина, то второго уже не может быть. Да сдались они мне. Но все же это было предвзятое мнение. Хорошо, что ты это понимаешь. Не брызгай слюной. Заразишь сексом с проститутками. Ладно, признаюсь, я девственник. Выдал я признание, полное постыдной правды. Сэнди Гахара удовлетворенно кивнула. С самого начала так и нужно было. Это удача всей оставшейся тебе жизни. Так что нечего кричать. Ты бог смерти, что ли? Можно ли считать обнаженную девушку контрактом? О, эти глаза бога смерти. Отсылка к тетради смерти. Не волнуйся. С этими словами Сэнди Гахара вытащила из ящика белую блузку и надела поверх голубого бюстгальтера. Было бы смешно снова вернуться к пересчету книг, так что я просто глядел на Сэнди Гахару. Я не расскажу Ханекави-сан. Ханекави? Да. Ты ведь сохнешь по ней? Да нет. Вот оно как. Вы так хорошо общаетесь. Я думала, что так и есть. Потому и задала провокационный вопрос. В обычной жизни люди не задают провокационные вопросы. Ты слишком шумный. Хочешь, чтобы я тебя наказала? Это не в твоей власти. Похоже, Сэнзю Гахара все-таки следит за происходящим в классе. Хотя не удивлюсь, если она даже не знает, что я помощник старосты. Но мы можем однажды стать врагами, наверное. Поэтому решила разузнать побольше. Ну, прямо хорошо общаемся. Скорее, она сама говорит что-то мне. Знай свое место. Хочешь сказать, это Ханекава-сан по тебе сохнет? Совсем нет. Выдавил я. Просто Ханекава очень заботливая. Даже слишком. Она с чего-то решила, что самый никчемный – это самый несчастный. И из-за этого думает, что этот никчемный нуждается в помощи. Действительно, забавное недоразумение. Согласилась Сэнди Гахара. Ведь самый никчемный – это самый тупой. Ну, этого я не говорил. Это написано у тебя на лице. Ничего там не написано. Да, так и написано. Да как это возможно? Вообще, мне не особо-то и нужно объяснять. Сэнди Гахара и так должна хорошо понимать характер Ханекавы. Судя по нашей беседе после уроков с Ханекавой, она беспокоится о Сэнди Гахаре. И, наверное, поэтому. Так Ханекава-сан в долгу у Ошина-сана? Типа того. Сэнди Гахара закончила застегивать пуговицы на блузке и накинула сверху белый кардиган. Похоже, она решила сначала покончить с верхом, а не снизом. Ясно. Думаю, у каждого человека свой порядок в одевании. Сэнди Гахару совершенно не беспокоит, что я все вижу. Скорее даже наоборот, повернулась ко мне лицом, продолжая переодеваться. Ха. Так что ему более-менее можно доверять. Конечно, он человек настроения, легкомысленный, оптимист, любит пошутить. Но дело свое он знает. Это не только мое впечатление. Уверен, Ханекава думает так же. «Хорошо. Но знаешь, Арараги-кун?» – проговорила Сэнди Гахара. «Прости, но я пока не могу полностью доверять Ошина-сану. До этого мое доверие снова и снова продолжали предавать». Пять человек говорили так же. Все оказались жуликами и... Наверное, это еще не все. «Даже в больнице я теперь хожу лишь по инерции. Если честно, я уже практически отчаялась выздороветь». «Отчаялась». Чего-то отчаяться. Что-то бросить. Но в этом загадочном мире ни Муген Мамии, ни Кудан Кукико нет. Отсылка к манге Муген Шинши. Хотя, может, не обошлось без Тоги Мироку. Сарказмировала Сензюгахара. Так что, Арараги-кун, я не настолько оптимистична, чтобы думать, что случайно подскользнулась на лестнице, меня случайно поймал одноклассник, на которого случайно на весенних каникулах напал вампир, и которому случайно помог человек, который случайно как-то связан со старостой класса, и причем случайно этот одноклассник хочет помочь мне. Сказануло.